Интервалы между курсами массажа. После каждого курса массажа необходимо делать перерыв, так как реактивные процессы в тканях и органах достигают своего максимума к 10-15 процедуре массажа, а спустя 10-15 дней после окончания курса массажа эти реактивные явления начинают постепенно угасать. Поэтому между курсами следует делать перерыв не меньше, чем на 3-4 недели, особенно при хронических заболеваниях. Частные методики классического лечебного массажа. Частные методики классического лечебного массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Массаж при хронической сердечно-сосудистой недостаточности. В первой стадии латентной хронической сердечно-сосудистой недостаточности одышка и сердцебиение возникают при обычной нагрузке. К концу дня работоспособность понижается. Вторая стадия хронической сердечно-сосудистой недостаточности делится на фазы А и Б. Во второй стадии фазы А одышка и сердцебиение появляются при незначительной физической нагрузке. Повышается общая утомляемость. К концу дня на нижних конечностях появляются отеки, которые исчезают к утру после ночного сна. Печень несколько увеличена и болезненна при пальпации. Первая стадия и вторая стадия фазы А полностью обратимы при условии своевременно начатого и целенаправленного лечения. В этих же стадиях массаж дает наилучший лечебный эффект. Во второй стадии фазы Б и в третьей стадии хронической сердечно-сосудистой недостаточности массаж не показан. Цель массажа. Общее укрепление организма. Стимуляция центральной нервной системы. Обмена веществ. Тренировка сердечно-сосудистой системы. Улучшение функции вспомогательных экстракардиальных факторов кровообращения. Ликвидация застойных явлений и отеков в тканях. Улучшение крова и лимфообращения в мышцах и активизация окислительно-восстановительных процессов. Пациентам с первой стадии хронической сердечно-сосудистой недостаточности назначают общий массаж. При проведении общего массажа используют все без исключения массажные приемы средней интенсивности. Начинают общий массаж с области спины. Это обеспечивает приток крови на периферию, что в значительной степени облегчает работу сердца. В конце массажа спины можно выполнить легкое поколачивание или рубление в области остистого отростка седьмого шейного позвонка и в межлопаточной области. После этого выполняют массаж конечностей и заканчивают массажем живота. Массаж живота выполняют по методике массажа брюшного пресса. Энергичный массаж живота противопоказан таким пациентам, так как он может вызвать коллоптоидное состояние, особенно после прерывистой ручной вибрации. Очень сильное разминание мышц брюшного пресса может вызвать головокружение из-за резкого падения артериального давления. Продолжительность процедуры массажа 40-45 минут. При улучшении общего состояния пациента продолжительность процедуры постепенно увеличивает до 60 минут. Массаж применяют ежедневно или через день. Курс массажа состоит из 10-12 процедур и повторяется регулярно через 1-1,5 месяца. Во второй стадии фазы А применяют массаж конечностей с целью борьбы с тканевыми отеками, улучшения периферического кровообращения, облегчения работы сердца, улучшения функции вспомогательных экстракардиальных факторов кровообращения и улучшение общего тонуса организма. При массаже нижних конечностей выполняют следующие массажные приемы. Первое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание от пятки или основания пальцев стопы до подъягодичной складки или паховых лимфатических узлов. Положение пациента лежа на спине. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее прерывистое поглаживание. Все массажные приемы, особенно приемы поглаживания, выполняют строго ритмично и в относительно замедленном темпе. Четвертое. Спиралевидное растирание средней интенсивности четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее непрерывистое глубокое поглаживание. Шестое. Продолжительное непрерывистое разминание. Седьмое. Обхватывающее раздельно последовательное поглаживание. Этот прием необходимо выполнять особенно медленно. Восьмое. Поперечное непрерывистое разминание. Все приемы разминания необходимо выполнять только от периферии к центру. Девятое. Обхватывающее прерывистое поглаживание с перекрытием. Десятое. Сотрясение. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. При массаже верхних конечностей выполняют следующие массажные приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от лучезапястного сустава до ключично-акромиального сочленения. Второе. Двойное кольцевое растирание. Третье. Поглаживание. Четвертое. Двойное кольцевое разминание. Пятое. Поглаживание. Шестое. Сотрясение или встряхивание. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Во время массажа массажист обязан следить за состоянием пациента, его пульсом, дыханием. Массаж конечностей не должен быть продолжительным. Продолжительность процедуры массажа руки 5-6 минут, а каждой ноги 7-8 минут. Курс массажа состоит в среднем из 10 процедур и повторяется регулярно через 3-4 недели. Массаж при стенокардии. Стенокардия – это клинический синдром, в основе которого лежит ишемия миокарда, обусловленная острой коронарной недостаточностью с последующим раздражением чувствительных нервных окончаний. Чаще всего стенокардия наступает в результате спазма венечных сосудов сердца, пораженных атеросклерозом. Ведущим симптомом стенокардии является загрудинная боль, которая имеет жгучий или сжимающий характер и продолжается от нескольких минут до получаса. Во время приступа стенокардии человек бледнеет, а в тяжелых случаях покрывается холодным потом. Появляется страх смерти. Характерна иррадиация болей в левую лопатку и во внутренней поверхности левой руки до концов 4-5 пальцев. После приступа стенокардии остаются зоны кожной гипералгезии в верхней части рукоятки грудины, под левой ключицей, в области проекции сердца на переднюю стенку грудной клетки слева, в области левой лопатки и во внутренней поверхности левой руки. Различают стенокардию напряжения, когда приступ возникает при физической нагрузке и прекращается с прекращением нагрузки. Приступ может возникнуть, например, во время ходьбы. Когда человек останавливается, боль проходит. Стенокардия покоя характеризуется возникновением приступов в покое, чаще ночью. Во время приступа применяют нитроглицерин или валидол, капли зеленина или валокордин. Массаж назначают в межприступном периоде. Цель массажа – рефлекторное расширение коронарных сосудов, улучшение питания миокарда, регулирующее влияние на вазомоторные центры, общеукрепляющее воздействие на сердечно-сосудистую систему, уравновешивание основных корковых процессов. Массаж не должен быть сильным. Его дозировка зависит от формы и тяжести заболевания. При легких приступах стенокардии массаж можно начинать на следующий день после приступа. При стенокардии покоя массаж начинают на 4-5 день. При применении массажа необходимо соблюдать строгую последовательность в увеличении дозировки. Массажные приемы должны быть строго ритмичными и плавными. Полезно применять массаж воротниковой зоны. При этом в области сердца выполняют следующие массажные приемы. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Массажист стоит позади сидящего на стуле пациента. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное глубокое поглаживание снизу вверх и в сторону к плечевому суставу по направлению мышечных волокон большой грудной мышцы. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении, как и глубокое поглаживание. Пятое. Плоскостное глубокое поглаживание. Шестое. Попеременное растирание. Седьмое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Одновременно с этим массажу подвергаются и зоны кожной гипералгезии в области грудины и под левой ключицей. После массажа передней поверхности груди приступают к массажу задней поверхности воротниковой зоны, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание обеими руками. Второе. Попеременное растирание. Третье. Легкое круговое плоскостное поглаживание. Четвертое. Пиление. Прием можно выполнять одной или обеими руками. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами с небольшой силой давления. Прием выполняют снизу вверх, веерообразно, одной или одновременно обеими руками. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Легкое рубление в межлопаточной области. Девятое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. В области внутренней поверхности левой руки выполняют следующие массажные приемы. Первое. Легкое плоскостное непрерывное поглаживание одной рукой от лучезапястного сустава до подмышечной впадины. Второе. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Третье. Легкое плоскостное непрерывистое поглаживание. Продолжительность процедуры массажа 15 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит в среднем из 15 процедур и повторяется регулярно через месяц-полтора.